Карло Арко прошение об отставке в письменной форме. Однако сын его отказался принять прошение, пока не получит согласие на то Леопольда, поскольку Вольфганг занял место придворного органиста и первого концертмейстера благодаря ходатайству Леопольда. Леопольд незамедлительно написал Карлу Арко. Он считает поведение Вольфганга непростительным, хотя уверен, что имеется ряд смягчающих обстоятельств. И добавил, что в настоящее время он отказывается дать согласие на отставку сына. Закончив писать прошение, Вольфганг решил подать его немедленно. Со страхом в душе приближался он к орденскому дому. Неизвестно, как поведет себя Колоредо. Однако медлить больше он не мог. Лакеи встретили его почтительно и провели к Карлу Арко. Прихожую перед апартаментами архиепископа граф использовал под свой кабинет. Обер-камергер смирил музыканта гневным взглядом, но решимость Вольфганга от этого не уменьшилась. Он внимательно посмотрел на Арко. Худое костистое лицо графа казалось суровее обычного. Глаза-бусинки недобро поблескивали. Щеки и лоб прорезали глубокие морщины, хотя Арко не было и 40. Прихожую, большую квадратную комнату с огромной печью, облицованной белым кафелем и с роскошным замысловатым канделябром, казалось, перенесли сюда из резиденции. Вольфганг окинул прихожую прощальным взглядом, твердо решив никогда больше в орденский дом не возвращаться, и сказал: «Я принес письменное прошение об отставке и буду весьма обязан, если вы передадите его светлости. А вот здесь деньги, выданные мне на путевые расходы. 15 гульденов 40 крейцеров на проезд в дилижансе и 2 гульдена на питание». Но Арко отказался все это принять и заявил: «Вы не можете уволиться, не получив согласия отца. Это ваш долг». «В чем состоит мой долг перед отцом, я знаю не хуже вас», — резко ответил Вольфганг. «Прекрасно. Так вот, если он согласится, можете обратиться с просьбой об увольнении. А если не согласится, тоже можете обратиться с просьбой. И затем мы посмотрим. В чем же разница? Моцарт, ведь со службы хотите уйти вы, а не я. Ну а если я заберу свое прошение обратно?» Арко ехидно усмехнулся и сказал: «Тогда вам придется вернуться в Зальцбург. После всего, что произошло между мной и архиепископом, при определенных условиях вас могут простить. Если я попрошу извинения, стану присмыкаться. Я всегда советовал вам не поступать опрометчиво». Вольфганг с достоинством произнес: «Не в пример вам я могу прожить и без архиепископа. Когда вы передадите мое прошение?» «Я уже сказал, когда получу согласие вашего отца». Арко дал знак лакею проводить Моцарта. «Как только придет письмо, я вам сообщу». Поведение Арко говорило о том, что папе нечего опасаться Колоредо. Это немного успокаивало, хотя сомнения продолжали мучить Вольфганга. Первым письмо от папы получил Вольфганг, но показать его Арко не мог. Суровый тон папиного письма потряс Вольфганга до глубины души. Он и не ждал полного одобрения своего поступка, но приказ забрать прошение назад, то, что основную вину в его теперешних трудностях с Колоредо папа возлагал на него самого, явилось для Вольфганга настоящим ударом. Язвительный тон был не свойствен папе, которого он любил и которому всегда доверял. Их отношения становились натянутыми, мучительными для обоих, и все вело к тому, что в скором времени они совсем испортятся. Вольфганг раздумывал, следует ли отвечать папе. Может, уже бесполезно, но любовь к отцу и привычка взяли верх, и он сел за письмо. Ссориться с папой претило его натуре, но он постарался разумно защитить свою позицию. Папа должен дать свое разрешение и благословение, ведь его уход со службы архиепископа все равно неизбежен, а папины любовь и уважение слишком для него дороги. Ожидание дальнейших вестей из Зальцбурга